Михаил Булгаков. Записки юного врача. Стальное горло. Итак, я остался один. Вокруг меня ноябрьская тьма с вертящимся снегом. Дом завалило, в трубах завыло. Все 24 года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что вьюга воет только в романах. Оказалось, она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинны. Лампа под синим абажуром отражалась в черном окне, и я мечтал, глядя на пятно, светящееся на левой руке у меня. Мечтал об уездном городе. Он находился в 40 верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда. Там было электричество, 4 врача. С ними можно было посоветоваться, во всяком случае, не так страшно. Но убежать не было никакой возможности. Да временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете. Ну, а если привезут женщину, и у нее неправильные роды? Или, предположим, больного, а у него ущемленная грыжа? Что я буду делать? Посоветуйте, будьте добры. 48 дней тому назад я кончил факультет с отличием, но отличие само по себе, а грыжа сама по себе. Один раз я видел, как профессор делал операцию ущемленной грыжи. Он делал, а я сидел в амфитеатре и только. Холодный пот неоднократно стекал у меня вдоль позвоночного столба при мысли о грыже. Каждый вечер я сидел в одной и той же позе, напившись чаю. Под левой рукой у меня лежали все руководства по оперативному акушерству, сверху маленький додерляйн. А справа 10 различных томов по оперативной хирургии с рисунками. Я кряхтел, курил, пил черный холодный чай. И вот я заснул. Отлично помню эту ночь. 29 ноября. Я проснулся от грохота в двери. Минут 5 спустя я, надевая брюки, не сводил молящих глаз божественных книг оперативной хирургии. Я слышал скрип полозьев во дворе, уши мои стали необычайно чуткими. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем грыжа, чем поперечное положение младенца. Привезли ко мне в Никольский пункт больницу в 11 часов ночи девочку. Сиделка глухо сказала: «Слабая девочка, помирает, пожалуйте, доктор, в больницу». Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы, как зачарованный, смотрел, как он мигает. Приемная уже была освещена, и весь состав моих помощников ждал меня, уже одетый в халатах. Это были фельдшер Демьян Лукич, молодой еще, но очень способный человек, и 2 опытных акушерки, Мария Николаевна и Прасковья Михайловна. Я же был всего лишь 24-летним врачом, 2 месяца назад выпущенным и назначенным заведовать Никольской больницей. Фельдшер распахнул торжественно дверь, и появилась мать. Она как бы влетела, скользя в валенках, и снег еще не стаял у нее на платке. В руках у нее был сверток, и он мерно шипел, свистел. Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распустила сверток, я увидел девочку лет 3. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию, одиночество, мой негодный университетский груз. Забыл все решительно из-за красоты девочки. С чем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей. Волосы сами от природы вьются в крупные кольца цвета спелой ржи. Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась на дне ее глаз. И я понял, что это страх. Ей нечем было дышать. Она умрет через час, подумал я совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось. Ямки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании, жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в легонький лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я тут же сообразил, в чем дело. В первый раз мой диагноз поставил совершенно правильно и, главное, одновременно с акушерками. Они-то были опытны. У девочки дифтерийный круп. Горло уже забито пленками и скоро закроется наглухо. «Сколько дней девочка больна?» — спросил я среди насторожившегося молчания моего персонала. «Пятый день, пятый!» — сказала мать и сухими глазами глубоко посмотрела на меня. «Дифтерийный круп!» — сквозь зубы сказал я фельдшеру, а матери сказал. «Ты о чем думала? О чем думала?» И в это время раздался сзади меня плаксивый голос. «Пятый, батюшка, пятый!» Я обернулся и увидел бесшумную круглолицую бабку в платке. «Хорошо было бы, если бабок этих вообще не было на свете», — подумал я в тоскливом предчувствии опасности и сказал. «Ты, бабка, замолчи, мешаешь!» Матери же повторил. «О чем ты думала? 5 дней, а?» Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и стала передо мной на колени. «Дай ей капель!» — сказала она и стукнулась лбом в пол. «Удавлюсь я, если она помрет!» «Встань сию же минуточку!» — ответил я. «А то я с тобой разговаривать не стану!» Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девчонку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал: «Так и не все делают, народ!» Усы у него при этом скривились на бок. «Что ж значит? Помрет она?» Глядя на меня, как мне показалось, черной яростью спросила мать. «Помрет», — негромко и твердо сказал я. Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом: «Дай ей! Помоги! Капель дай!» Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд. «Каких же я ей капель дам? Посоветуй! Девочка задыхается, горло ей уже забило, ты 5 дней морила девчонку в 15 верстах от меня, теперь что прикажешь делать?» «Тебе лучше знать, батюшка!» Заныла у меня на левом плече бабка искусственным голосом, и я ее сразу возненавидел. «Замолчи!» — сказал ей. И, обратившись к фельдшеру, приказал взять девочку. Мать подала акушерке девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее не выходил уже голос. Мать хотела ее защитить, но мы ее отстранили, и мне удалось заглянуть при свете лампы молнии девочки в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то клокочущее, белое, рваное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо, но я почему-то не испугался за глаза, занятый своей мыслью. «Вот что», — сказал я, удивляясь собственному спокойствию, — «дело такое. Поздно, девочка умирает, и ничто ей не поможет, кроме одного. Операции». И сам ужаснулся, зачем сказал, но не сказать не мог. «А если они согласятся?» — мелькнула у меня мысль. «Как это?» — спросила мать. «Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить, дать девочке возможность дышать, тогда, может быть, спасем ее», — объяснил я. Мать посмотрела на меня, как на безумного, и девочку от меня заслонила руками, а бабка снова забубнила. «Что ты, не давай резать, что ты, горло-то? Уйди, бабка!» — с ненавистью сказал я ей. «Камфору впрысните!» — приказал я фельдшеру. Мать не давала девочку, когда увидела шприц, но мы ей объяснили, что это не страшно. «Может, это ей поможет?» — спросила мать. «Нисколько не поможет». Тогда мать зарыдала. «Перестань», — промолвил я. Вынул часы и добавил: 5 минут даю думать. Если не согласитесь, после 5 минут сам уже не возьмусь делать». «Не согласна!» — резко сказала мать. «Нет нашего согласия!» — добавила бабка. «Ну, как хотите». Глухо добавил я и подумал. «Ну вот и все, мне легче». Я сказал, предложил, вон у акушерок изумленные глаза. Они отказались. Я спасен. И только что подумал, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил: «Что вы с ума сошли? Как это так, не согласны? Губите девочку, соглашайтесь, как вам не жаль?» «Нет!» — снова крикнула мать. Внутри себя я думал так: «Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку!» А говорил иное: «Ну, скорее, скорее соглашайтесь, соглашайтесь, ведь у нее уже ногти синеют!» «Нет, нет!» «Ну что же, уведите их в палату, пусть там сидят». Их увели через полутемный коридор. Я слышал плач женщины, свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал: «Соглашаются». Внутри у меня все окаменело, но выговорил я ясно: «Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки, зонт». Через минуту я перебежал двор, где как бес летала и шаркала метель, прибежал к себе и, считая минуты, ухватился за книгу, перелистал ее, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. На нем все было ясно и просто. Горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал. Слова как-то прыгали в глазах. Я никогда не видел, как делают трахеотомию. Теперь уж поздно. Подумал я, взглянул с тоской на синий цвет, на яркий рисунок, почувствовал, что свалилось на меня трудное, страшное дело, и вернулся, не заметив Юги, в больницу. В приемной тень с круглыми юбками припала ко мне и голос заныл. «Батюшка, как же так, горло девчонки резать? Да разве же это мыслимо? Она глупая баба согласилась, а моего согласия нету, нету. Каплями согласна лечить, а горло резать не дам!» «Бабку эту вон!» — закричал я и в запальчивости добавил. «Ты сама глупая баба, сама, а та именно умная! И вообще никто тебя не спрашивает! Вон ее!» Акушерка цепко обняла бабку и вытолкнула ее из палаты. «Готово!» — вдруг сказал фельдшер. Мы вошли в малую операционную. И я как сквозь завесу увидал блестящие инструменты, ослепительную лампу, клеенку. В последний раз я вышел к матери, из рук которой девочку еле вырвали. Я услыхал лишь хриплый голос, который говорил: «Мужа нет, он в городу. Придет узнать, что я наделала. Убьет меня». «Убьет!» — повторила бабка, глядя на меня в ужасе. «В операционную их не пускать!» — приказал я. Мы остались одни в операционной. Персонал я и Лидка, девочка. Она голенькая сидела на столе и беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали, горло ее вымыли, смазали йодом. И я взял нож, при этом подумал, что я делаю. Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикальную черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила меж раздавшейся кожей. Опять ни кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула темная кровь и мгновенно залила всю рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась. Вспоминая все, что я видел в университете, я пинцетами стал зажимать края раны, но ничего не выходило. Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет, зачем попал в эту глушь. В злобном отчаянии я сунул пинцет наобум куда-то близ раны, защелкнул его, и кровь тотчас же перестала течь. Рану мы отсосали комками марли, она предстала передо мной чистой и абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было, ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло минуты 2-3, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом, ища дыхательное горло. И к концу второй минуты я отчаялся его найти. «Конец», — подумал я. «Зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию, и Лидка спокойно умерла бы у меня в палате, а теперь она умрет с разорванным горлом, и никогда, ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог повредить ей». Акушерка молча вытерла мой лоб. «Положить нож, сказать, не знаю, что дальше делать». Так подумал я, и мне представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно, глубоко и резко полоснул Липку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло. «Крючки!» — сипло бросил я. Фельдшер подал их. Я вонзил один крючок с одной стороны, другой с другой, и один из них передал фельдшеру. Теперь я видел только одно сероватые колечки горла. Острый нож я вколол в горло и обмер. Горло поднялось из раны. Фельдшер, как мелькнуло у меня в голове, сошел с ума. Он вдруг стал выдирать его вон! Ахнули за спиной у меня обе акушерки. Я поднял глаза и понял, в чем дело. Фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты и, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло. «Все против меня, судьба», — подумал я. «Теперь уж, несомненно, зарезали мы Лидку». И мысленно строго добавил: «Только дойду домой и застрелюсь». Тут старшая акушерка, видимо, очень опытная, как-то хищно рванулась к фельдшеру и перехватила у него крючок, причем сказала, стиснув зубы: «Продолжайте, доктор, Фельдшер со стуком упал, ударился, но мы не глядели на него. Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но литка осталась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло, как это нужно было. Я глубоко вздохнул и остановился. Больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то попросить прощения, покаяться в своем легкомыслии, в том, что я поступил на медицинский факультет. Стояло молчание. Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать, как вдруг... Лидка дико содрогнулась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло. Потом девочка задышала и стала реветь. Фельдшер в это мгновение привстал, бледный, потный, тупый и в ужасе поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать. Сквозь сон и пелену пота, застилавшую мне глаза, я видел счастливые лица акушерок. И одна из них мне сказала: «Ну и блестяще вы же сделали, доктор, операцию». Я подумал, что она смеется надо мной, и мрачно из-под лобья глянул на нее. Потом распахнулись двери, повеяло свежестью. Литку вынесли в простыне, и сразу же в дверях показалась мать. Глаза у нее были, как у дикого зверя. Она спросила у меня: «Что?» Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня по спине. Я только тогда сообразил, что было бы, если бы Лидка умерла на столе. Но голосом очень спокойным я ей ответил: «Будь поспокойнее, жива». «Будет, надеюсь, жива. Только пока трубу не вынем, ни слова не будет говорить, так не бойтесь». И тут бабка выросла из-под земли и перекрестилась на дверную ручку, на меня, на потолок. Но я уж не рассердился на нее. Повернулся. Приказал Лидке впрыснуть камфору и по очереди дежурить возле нее. Затем ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня в кабинете. Лежал до Дерляйн, валялись книги. Я подошел к дивану, одетый, лег на него и сейчас же перестал видеть что бы то ни было. Заснул и даже снов не видел. Прошел месяц, другой. Много я уже перевидал, и было уже кое-что страшнее Литкиного горла. Я про него и забыл. Кругом был снег, прием увеличивался с каждым днем, и как-то в новом уже году вошла ко мне в приемную женщина и ввела за ручку закутанную, как тумбочка, девчонку. Женщина сияла глазами. Я всмотрелся, узнал. «А, Литка, ну что?» «Да хорошо все». Литке распутали горло. Она дичилась и боялась, но все же мне удалось поднять подбородок и заглянуть. На розовой шее был вертикальный коричневый шрам и два тоненьких поперечных от швов. «Все в порядке», — сказал я. «Можете больше не приезжать». «Благодарю вас, доктор. Спасибо», — сказала мать. А Литке велела: «Скажи дяденьке спасибо». Но Литка не желала мне ничего говорить. Больше я никогда в жизни ее не видел. Я стал забывать ее. А прием мой все возрастал. Вот настал день, когда я принял 110 человек. Мы начали в 9 часов утра и кончили в 8 часов вечера. Я, пошатываясь, снимал халат. Старшая акушерка-фельдшерица сказала мне: «За такой прием благодарите трахеотомию. Вы знаете, что в деревнях говорят? Будто вы больной Литке вместо ее горла вставили стальное и зашили. Специально ездят в эту деревню глядеть на нее. Вот вам и слава, доктор, поздравляю». «Так и живет со стальным?» — осведомился я. «Так и живет. Ну, а вы, доктор, молодец. И хладнокровно как делаете, прелесть». «Да. Я, знаете ли, никогда не волнуюсь», — сказал я неизвестно зачем, но почувствовал, что от усталости даже устыдиться не могу, только глаза отвел в сторону. Попрощался и ушел к себе. Крупный снег шел, все застилая, фонарь горел, и дом мой был одинок, спокоен и важен. И я, когда шел, хотел одного — спать.